Привокзальная баллада. Мы жили у вокзала. Мы время узнавали по проходящим мимо гудящим поездам. Мы так привыкли к шуму железного причала, что он был нашей местной тишиной. Мы пили чай с малиной, когда 9-й скорый встречался с пассажирским из города Серов. Мы спать ложились после, как проходила кама, а следом два товарных. Мы жили без часов. Нам поезда, как птицы, к рассвету песни пели. Колесами стучали, гудели в проводах. Мы и гулять ходили, по рельсам да по шпалам. По шпалам да по рельсам спокойно шли года. И так мы их любили, все поезда любили, что горько сожалели, когда они вдали вдруг в точку превращались и просто исчезали. А раз мы их не видим, то значит их и нет. Мы каждый раз боялись, мы так всерьез боялись, что им не хватит силы из точки снова быть. Но поезда ни разу не проявили слабость, по расписанию строго рождались по часам и ровно 2 минуты стояли на причале, чтобы опять отважно растаять в где-то там. Мы жили у вокзала. Мы так привыкли к шуму, мы пили чай с малиной, и было хорошо. Но вот один приезжий сказал, что есть другие. Вокзалы есть другие, и поезда туда от нас переезжают, и там стоят подолгу. И там, за горизонтом, большой прекрасный мир. И поездам не надо терпеть исчезновения, а дальше они едут, незримые для нас. И горизонт — не место, где сходятся дороги. Он вообще не место, он может уходить. Мы напоили гостя своим заветным чаем и слушали полночи про страны, города. Гость говорил красиво, он явно был в ударе, потом от нас уехал, сказал не провожать. А мы остались. Но мы теперь не знали, что делать с поездами, как их теперь любить и как нам верить в точку, где сходятся дороги. А если и не верить, то как же дальше жить? И мы собрали вещи, и мы на поезд сели. И вот теперь в дороге неведомо куда. А где-то старый домик, где жили у вокзала, и пили чай с малиной, совсем другие мы.